словно травы шелестят слова, как слова и травы в жизни схожи, говорят целебная трава, есть слова целительные тоже. Shame on.